Глава 88. Снятие семи печатей. 1963 год. Вступление. Бог в простоте. В воскресенье утром 17 марта 1963 года Уильям Бранхам встал за свою новую кафедру в скинии Бранхама и начал серию проповедей о семи тайнах, запечатанных печатями в 6 и 8 главах книги Откровения. Перед первой проповедью он посвятил Господу это недавно обновленное здание. Подрядчик удлинил стену на северной стороне на 9 метров и снаружи покрыл церковь красным облицовочным кирпичом. Внутри стены святилища теперь были обшиты деревянными панелями. Кроме этого, больших изменений в интерьере скинии не произошло. Позади кафедры висела в рамке та же самая фотография, которая украшала эту стену с 1950 года. Это копия фотографии, сделанной в Хьюстоне, штат Техас, на которой изображен столб огненный, зависший над головой Уильяма Бранхама. На полу святилища стояли те же стулья, похожие на театральные сиденья, отдельные, но взаимно соединенные, которые находились там с 1950-х годов. Конечно, теперь сидячих мест прибавилось, и каждое из них было занято. Билл сказал: «Лет 30 назад я посвятил этот участок земли Иисусу Христу, когда кроме тенистых зарослей здесь ничего не было. Лилия – очень необычный цветок. Хотя она зарождается в тине, ей приходится пробиваться через тину, а потом через воду и ил, чтобы подняться на поверхность и показать свою красоту. И сегодня утром мне кажется, что это очень даже похоже на то, что произошло здесь. Ведь с тех самых пор эта кувшинка проталкивалась, и, поднявшись на поверхность воды, она расправила крылышки, ее лепестки раскрылись, и она стала отражать лилию долин и Иисуса Христа». Билл взял отрывок для своей темы из Матфея 11:25-26. «В то время, продолжая речь, Иисус сказал: „Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение“». Он назвал свою проповедь так: «Бог скрывается в простоте, а затем в ней же открывается». Билл сказал: «Многие люди не замечают Бога из-за того, как Он открывается. Так вот, у людей свои понятия о том, каким должен быть Бог и что Бог собирается совершить. И я так много раз повторял эту избитую фразу, что человек как был, так и остается человеком. Человек всегда воздает Богу хвалу за то, что он уже совершил, и всегда ждет не дождется того, что он совершит в будущем, и не обращает внимания на то, что он совершает сейчас. Вот как люди не замечают его. Они оглядываются в прошлое и видят, какое великое дело он совершил, но они не в состоянии увидеть, какую простую вещь он использовал для этого. А потом они заглядывают в будущее и видят приближение чего-то великого, что должно произойти согласно пророчеству. И в 9 случаях из 10 это уже происходит прямо у них под носом. И это настолько просто, что они об этом не знают». В качестве одного из примеров этого принципа Билл использовал историю об Иоанне Крестителе. В Исаии 43:4 было пророчество, что человек, который предвестит первое пришествие Мессии, будет таким могучим, что горы сравняет с землей, поднимет долины и выпрямит каждую стезю, ведущую ко Христу. 700 лет спустя на берегу реки Иордан стоял бородатый человек в грубой одежде из верблюжьего волоса и проповедовал: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». У Иоанна не было никакого официального образования, не было у него и денег, престижа и изысканности в речи и в манерах. Тем не менее, Иоанн Креститель исполнил каждое пророчество, написанное о нем. Служение Иоанна было настолько простым, что большинство религиозных знатоков его времени не смогли увидеть Бога в действии. Затем Билл перешел к величайшему из всех примеров – пришествию Мессии к Израилю. Иисус родился в хлеву не случайно, а согласно плану. Его воспитывали простые люди, и он овладел обычным ремеслом плотника. Начав свое служение, он ходил из одного селения в другое, исцеляя больных и уча людей о Божьем Царстве. У Иисуса была одежда и сандалии, и не очень-то много, кроме этого. Его жизнь была такой простой, и тем не менее, он был величайшим даром, который Бог когда-либо посылал человечеству. Почему же лидеры тех дней не смогли увидеть, что Иисус был Христом, Божьим помазанником? Они не распознали Его, потому что ожидали чего-то блестящего, чего-то грандиозного, что соответствовало бы их представлению, которое сложилось у них в результате их неправильного истолкования Священного Писания. Они не понимали, что Бог истолковывает свои пророчества, осуществляя их. Когда ученики осознали, что их наставник действительно является обещанным Мессией, они спросили Иисуса: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус ответил: «Илия уже пришел, и они не узнали об этом, они его не распознали». Иисус, конечно, имел в виду Иоанна Крестителя, на котором был дух Илии. Билл сказал: «Я хочу вас немножко шокировать. Восхищение произойдет таким же образом. Оно наступит так просто, что обрушатся суды, и люди увидят Сына Человеческого и скажут: разве у нас не должно было произойти то-то? А разве к нам не должен был быть послан Илия? А разве не должно было произойти восхищение?» Иисус скажет: «Оно уже произошло, а вы и не знали об этом». Вот как Бог скрывается в простоте. Промежуток между семью периодами церкви и семью печатями. В воскресенье вечером 17 марта 1963 года Вильям Бранхам проповедовал о промежутке между семью периодами церкви и семью тайнами, сокрытыми под печатями. Слово «промежуток» означает «пролом» или «интервал», и оно относится здесь к физическому расположению 4 и 5 глав книги Откровения, в которых события происходят последовательно между семью периодами церкви во 2 и 3 главах и семью запечатанными тайнами в 6 и 8 главах. В 4 и 5 главах Откровения описывается основополагающее событие в небесах, благодаря которому стала возможна победа христианской церкви. Невеста Христа уйдет на брачный ужин в конце 3 главы Откровения и возвратится на землю только в 19 главе. Поэтому невеста не будет в периоде великой скорби. Однако события в 4 и 5 главах Откровения происходят в небесах, то есть за пределами пространства и времени, которые воздействуют на земные события. Помните, что это происходит в вечности. В 4 главе Откровения Иоанн увидел Бога, сидящего на своем престоле и окруженного переливающейся радугой. Возле Бога сверкали молнии, грохотали раскаты грома, и лик его сиял красотой, подобно тому, как сияют, переливаясь, драгоценные камни. Вокруг престола стояли 4 необычных творения. У каждого из них было 6 крыльев и много глаз. Первое существо было подобно льву, второе – подобно тельцу, третье создание имело лицо человека, а четвертое было подобно летящему орлу. Вокруг этого великого престола сидели 24 старца на меньших престолах, и перед ним горели 7 светильников, которые символизируют 7 духов Божьих. Билл прочитал из 5 главы Откровения с 1 по 10 стихи. «И видел я в правой руке у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и снаружи, запечатанную 7 печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть эту книгу и снять печати ее? И никто из людей ни на небе, ни на земле, ни под землею, не мог раскрыть эту книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать эту книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: «Не плачь! Вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил, чтобы раскрыть эту книгу и снять семь печатей ее». И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые есть семь духов Божиих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из правой руки сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали перед Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, который является молитвами святых. И воспели новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и открыть ее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Книга, которую Бог держал в Откровении 5, не похожа на современные книги. Она представляла собой свиток, цельный лист в виде полосы пергамента или папируса. Хотя Иоанн не говорит нам в точности, как выглядел этот свиток, однако, рассмотрев древние свитки, мы видим, что обычно, завершив написание какого-либо текста, писатель свертывал лист в трубку для удобного хранения. Если это был документ, написанный конкретному получателю, передний край запечатывался небольшим количеством горячего воска, и затем в воск вдавливали печатку. Обычно печатка представляла собой перстень с выгравированным узором. Благодаря этому методу запечатывания содержимое написанного текста оставалось в тайне до тех пор, пока свиток не вскрывало уполномоченное лицо. На книге или на свитке, которую увидел Иоанн, была надпись с обеих сторон. На внешней стороне находились символы, которые Иоанн описал в 6 и 8 главах Откровения. На внутренней, свернутой стороне, было записано объяснение этих символов, то есть откровение этих тайн. Как же свиток был запечатан семью печатями? Никто в точности не знает. Возможно, печати были прикреплены внутри к ленточкам, которые торчали сбоку свитка, как закладки. Может быть, семь листов пергамента или папируса были свернуты один в другой, а на каждый лист в отдельности была накручена ленточка, и он был запечатан небольшим количеством горячего воска. Или же, возможно, в одном свитке на листах, скатанных поочередно один на другой, были в ряд расставлены семь восковых печаток на обнаженной верхней кромке листа, прикрепляя ее к основной части свитка, что было вполне обычным при запечатывании римских документов в то время. Не столь значительно, как эта книга выглядела, но важно то, каким образом она запечатывалась, ибо она была запечатана Божьим Духом. Точнее, каждая тайна запечатывалась Божьим Духом в различном выражении, символически представленном в виде семи светильников перед Его престолом, которые являются семью Божьими Духами. Печать означает завершенный труд. Например, Святой Дух является печатью для христианина, запечатывая верующего в Божье Царство до дня завершения его или ее искупления. Другой пример находится в 27 и 28 главах Евангелия от Матфея. После того, как Иисус был погребен, римские воины запечатали камень, закрывавший вход в его гробницу. Когда он воскрес, ангел Господень, уполномоченный Божий представитель, снял ту печать, откатив камень в сторону. Билл учил, что свиток, упоминаемый в 5 главе Откровения, это книга искупления, документ о правовом титуле собственности на все то, чего лишился Адам, когда он согрешил в Эдемском саду. Первоначально Адаму было предоставлено полное управление совершенным миром. Являясь первым Божьим сыном, он был как мини-бог над всей землей. К тому же Бог дал Адаму свободу выбирать свой путь. Когда же Адам внял рассуждением своей жены, вместо того, чтобы придерживаться Божьего слова, он лишился своего наследия, то есть своего права на вечную жизнь. Тогда в мир вошла смерть, как Бог и предупреждал Адама об этом. «А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Когда Адам утратил право жить вечно и управлять совершенной землей, документ о праве собственности возвратился к первоначальному владельцу, всемогущему Богу, который затем запечатал его 7 печатями для сохранения в неприкосновенности, чтобы он не попал в руки сатаны. Весь план искупления содержится на тех страницах, опечатанных 7 печатями, ожидая того дня, когда кто-нибудь возьмет эту книгу, снимет печати и искупит потерянное наследие человечества. Однако Бог не был в бездействии, ожидая дня искупления. На протяжении веков Он вдохновлял пророков, чтобы они записывали отдельные части этого плана искупления, которые позже были собраны в книгу под названием «Библия». В течение церковных периодов благочестивые мужи стремились понять Божий план, достигая в этом определенной степени успеха. Однако им никак не удавалось увидеть эту картину во всей ее полноте. Было очевидно, что Иисус Христос являлся ключевым элементом в этом плане. Благодаря Его смерти и последовавшему за этим воскресению стало возможным то, что Божий Дух вошел внутрь заурядных людей и изменил их, превратив в сыновей и дочерей Божьих. Другие же аспекты Божьего плана, такие как истинная сущность самого Бога и доказательство крещения верующего Святым Духом, а также многие другие учения были менее доступны для понимания. Бог обещал раскрыть всю суть своего великого плана в назначенное им время. Глагол «искупить» означает возвратить имущество и право собственности, уплатив конкретно указанную сумму. Иоанн наблюдал, как проводились поиски в сфере времени и вечности. Был ли кто-нибудь из людей вполне достойным, чтобы взять ту книгу из правой руки Бога и открыть 7 печатей? Никто из ветхозаветных патриархов не мог это сделать. Ни Енох, ни Ной, ни Авраам, ни Иосиф. Не было это под силу и никому из ветхозаветных пророков, ни Моисею, ни Илии, ни Даниилу, ни Иоанну Крестителю. Не мог это осуществить и никто из новозаветных апостолов, ни Матфей, ни Петр, ни Иаков, ни сам Иоанн. Никто из посланников периода в церкви не мог это сделать. Ни Павел, ни Ириней, ни Мартин Лютер, ни Джон Веслей. Разумеется, там были небесные существа, ангелы и серафимы, которые вообще не согрешали. Однако в Божьем законе утверждалось, что Искупитель должен быть близким родственником тому, кто находился в рабстве. Похоже, Бог не нашел достаточно добродетельного и могучего человека для искупления потерянного наследия Адама. Горько плакал Иоанн, потому что если среди людей не нашлось бы никого достойного взять эту книгу и открыть план искупления, все человечество было бы обречено на вечную погибель. Каждый мужчина и женщина жили бы напрасно. Тогда один из 24 старцев сказал: «Не плачь, Иоанн, лев от колена Иудина, корень и потомок Давида, он победил». Глагол «победить» значит бороться с кем-либо и осилить, превозмочь. Именно это совершал Иисус в Гефсиманском саду, когда Он молился в борении до тех пор, пока с Его тела не стал капать кровавый пот. Он побеждал свое человеческое желание избежать смерти на кресте. Иоанн повернулся, ожидая увидеть могучего льва, но вместо этого он увидел агнца с 7 рогами и 7 очами. Его белая шерсть была частично обогрена его собственной кровью, словно в борьбе он пожертвовал своей жизнью, чтобы одержать победу. И он действительно победил. Иисус точь-в-точь исполнил слово своего Отца, и он был достоин искупить то, что потерял Адам. Иоанн ранее осматривал тронный зал, и он не замечал этого Агнца. Откуда же он пришел? Пришел он от престола Отца, где он восседал с тех пор, как был заклан и воскрешен. Когда Иисус умер на кресте и воскрес из мертвых, он воссел по правую руку Бога и стал бессмертным посредником, ходатайствующим ради святых. На протяжении 7 периодов церкви он просил Бога быть милостивым к ним, потому что они не знали всего плана искупления и ходили в той мере света, которая была им известна. Однако должен настать тот день, когда посреднические обязанности Иисуса завершатся. После того, как последний из его избранных примет Божью печать, посредник уже больше не будет нужен. Тогда Христос войдет в свою роль судьи. Престол милости станет престолом суда. Иоанн наблюдал, как Агнец взял книгу из правой руки сидящего на престоле. В данный момент Билл сосредоточил свою проповедь на 10 главе Откровения. Он прочитал с 1 по 7 стихи. «И видел я другого могучего ангела, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая, и поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда 7 громов проговорили голосами своими. И когда 7 громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне: «Скрой, что говорили 7 громов, и не пиши сего». И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в дни голоса 7 ангела, когда он начнет трубить, завершится тайна Божья, как он провозгласил рабам своим, пророкам. Этот ангел, сходящий с небес, никто иной, как сам Христос, являющийся в виде ангела Завета с радугой над своей головой. Книга, которую он сейчас держит раскрытой в своей руке, 2 стих 10 главы, это та же самая книга, которая была закрытой в 5 главе Откровения. Когда он произносит свою клятву в 5, 6 и 7 стихах, он клянется самим собой, ибо нет никого высшего и более великого, чем он. Он пообещал нам, что в дни голоса 7 ангела, то есть в дни послания посланника 7 периода церкви, тайна Божья завершится, по крайней мере, та часть этой тайны, которую нам определено знать по эту сторону небес. Чтобы завершить Божью тайну, этот посланник последнего церкви периода к тому же должен быть пророком. Как пророк Иоанн Креститель исполнил первую часть Малахии 4:5-6, так и этот пророк последнего времени исполнит вторую часть этого пророчества, восстанавливая и обращая веру детей к вере их апостольских отцов. Существует взаимосвязь между этими двумя пророками, а именно взаимосогласованность их обязанностей. Иоанн Креститель был больше, чем пророк. Он был также посланником, предназначенным принести послание, чтобы приготовить людей к пришествию Мессии. Иоанн Креститель представил Христа тем людям, кто желал слушать. Таким же образом, ангел 7 периода церкви будет пророком-посланником, чье послание представит Иисуса Христа тем людям, кто будет слушать, и, следовательно, приготовит их сердца ко второму пришествию Иисуса Христа. Билл сказал: «Хотя эту книгу искупления пытались раскусить на протяжении 6 церквопериодов, она будет полностью понятна только в конце, когда 7 ангел начнет трубить свою тайну. Он свяжет все эти незакрепленные концы, в которых эти люди пытались разобраться, и затем тайны снизойдут от Бога, как Слово Божье, и откроют все откровение Бога целиком. Тогда вопрос о божестве и обо всем остальном станет ясным. Все тайны, 7 змей и так далее должны быть открыты. Я этого вовсе не придумываю, и это так говорит Господь. Я вам это читаю из этой книги. При возглашении послания седьмого ангела должна завершиться тайна Божья, благовествованная его святыми пророками, то есть теми пророками, которые написали слово. При возглашении посланника последнего церквопериода все те незакрепленные концы, до которых пытались докопаться на протяжении этих церквопериодов, будут выявлены и увязаны в одно целое. И когда будут сняты печати и раскроется тайна, тогда сойдет этот ангел, сам посланник Христос, с радугой над своей головой и поставит свои ноги на землю и на море. В конце этой проповеди Билл упомянул притчу Иисуса о десяти девах, которые вышли навстречу жениху. Все они взяли с собой светильники, но только пять дев оказались достаточно мудрыми, чтобы взять для своих светильников масло. Когда же жених задержался, все они уснули. В полночь же раздался клич: «Вот, жених идет, выходите навстречу ему!» Неразумные девы думали, что у них есть масло. Но поскольку их фитили никак не зажигались, они осознали свою ошибку и поспешно удалились, чтобы купить масло. Пока они отсутствовали, пришел жених, и мудрые девы вошли с ним на брачный пир. Затем дверь закрыли и заперли, чтобы неразумные девы не смогли войти. Билл говорил, преподавая учение. Пока все 10 дев спали, раздался звук, крик, клич. Что произошло? Все те девы, которые спали, поднялись и поправили свои светильники, и мудрые девы вошли на брачную вечерю, а остальные остались на период скорби, где плач, вопль и скрежет зубов. Эта церковь осталась, а не невеста. Невеста вошла на брачную вечерю. Существует большая разница между церковью и невестой. Зачем были сняты печати? Они снимаются в последнем церквопериоде, чтобы открыть эти истины. Зачем? Агнец снимает печати и открывает их своей невесте для того, чтобы собрать своих подданных для своего царства, понимаете? Он хочет сейчас привести к себе своих подданных. И когда закланный Агнец выступил из вечности с престола Отца и предъявил свои права, престол милости стал престолом суда. Тогда он становится не агнцем, а львом, царем, и он зовет свою царицу прийти и встать рядом с ним. Как написал Павел: «Разве не знаете, что святые будут судить мир?» Иисус Христос уплатил полную цену за наше искупление, когда он принес себя в жертву на Голгофе. Вися на том грубом римском кресте, Иисус воскликнул: «Совершилось!» Однако он все еще должен востребовать всех тех, кто является его выкупленным владением, уделом. Когда последний человек войдет в загон великого пастыря, исполнится его великий план искупления. Первая печать. Откровение 6:1-2. Объяснив обстановку в небесном тронном зале, Уильям Бранхам был готов приступить к изложению тайн, сокрытых за этими семью печатями книги искупления. Осознавая свою ответственность и серьезность этого поручения, он решил провести всю неделю в уединении. В понедельник рано утром он вошел в свой рабочий кабинет с готовностью остаться там большую часть дня. Дома было спокойно, потому что его жена и дети все еще находились в Тусоне, так как детям нужно было ходить в школу. Билл начал свое изучение, прочитав Откровение 6 глава с 1 по 2 стих. «И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: „Иди и смотри“. Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить». «Что же это значит, Господь?» – спросил Билл, расхаживая по комнате. Затем он опустился на колени и стал молиться. Немного погодя, он взял Библию и снова прочитал эти два стиха. Что же это значит? Он знал, что это означает на основании объяснений некоторых людей. Недавно он прочитал три книги о книге Откровения, написанные выдающимися теологами, которые пришли к общему согласию относительно значения белого коня и его всадника. На языке символов в книге Откровения зверь или животное означает силу. Под белым конем подразумевается чистота, святость и праведность. Следовательно, этот всадник на белом коне должно быть Святой Дух, начинающий свой труд в первом церквопериоде, чтобы покорить весь мир любовью Иисуса Христа. И это казалось вполне правдоподобным. После нескольких часов молитвы об этом у Билла не появилось ничего другого на эту тему, поэтому он решил изучать первую печать с этой точки зрения. Сев за письменный стол, он взял ручку, придвинул поближе блокнот и открыл Библию, чтобы искать места Писания, которые могли бы подтвердить эту мысль. Билл собрался было сделать первую заметку, как вдруг атмосфера в комнате изменилась. Он почувствовал, как в кабинет вошел Святой Дух, а потом он увидел столб огненный, зависающий перед ним. Появление этого света, как всегда, вызвало у него страх. Билл так и не привык к этому сверхъестественному явлению. Пристально глядя в это вечное пламя, он увидел, как была снята первая печать, и свиток развернулся до определенного места. Билл схватил ручку и стал все записывать. В понедельник двери скинии Бранхама открылись в 18:30. Ровно в 19:30 Билл вышел из своего пасторского кабинета, встал за кафедру и поприветствовал собравшихся людей. Сделав краткий обзор о промежутке между семью периодами церкви и семью печатями, он сразу же перешел к изложению откровений первой тайны, скрытой под печатью. Наблюдая, как Агнец открыл первую печать, Иоанн Богослов услышал ракочущий раскат грома. Проще говоря, Иоанн услышал голос Божий. Билл доказал истинность этого, используя пример в Евангелии от Иоанна 12:23-29, когда Иисус молился вслух, и с неба ему ответил голос, но люди, стоявшие возле Иисуса, говорили, что услышали гром. Затем одно из четырех животных, находящихся вокруг престола, провозгласило «Иди и смотри». Билл согласился с теми теологами, которые утверждали, что звери или животные в книге Откровения символизируют силу. Эти четыре животных, подобные льву, тельцу, человеку и орлу, представляют силу четырех Евангелий – Матфея, Марка, Луки и Иоанна в указанном порядке. Потом Билл начал объяснять значение белого коня и его всадника. Он упомянул о тех теологах, которые описали этого всадника как Святого Духа, покоряющего первый период церкви Евангелием благой вестью. Билл сказал, «Звучит это очень хорошо, но это не истина. Мое откровение от Святого Духа таково. Христос и Святой Дух – это одна и та же личность, только в разных обличиях. Итак, вот здесь стоит Христос, Агнец, с книгой в руке, а вот там проезжает всадник на белом коне, поэтому это был не Святой Дух. Так вот, это одна из тайн, которые будут открыты в последние дни. Как это Христос может быть тремя личностями в одном? Это не трое разных людей, Отец, Сын и Святой Дух, как нас в этом убеждают троебожники. Отец, Сын и Святой Дух – это три проявления одной и той же личности. Не три Бога, а три служения или атрибута одного и того же Бога. Итак, если рассматривать эти символы, как же Христос мог находиться вот там, побеждая на белом коне, и стоять вот здесь с книгой в своей руке? Это невозможно. Следовательно, этот человек на белом коне не Христос. Если всадник на этом белом коне не Иисус Христос, тогда кто же он? Билл учил в этой проповеди, что этот всадник представляет дух Антихриста. Белый конь – всего лишь маскировка. Наездник притворяется праведником, чтобы обманным путем проникнуть в церковь. Иисус сказал, что ложный дух будет настолько похож на Святого Духа, что его притворством и лукавством будут обольщены все, кроме избранных. Обратите внимание, что у этого всадника на белом коне есть лук, но нет ни одной стрелы. Он обманщик. Нет у него никакой духовной силы. Сатана использует обман, чтобы манипулировать политической силой и властью. Он использовал политическую власть Римской империи, чтобы умертвить Иисуса. Когда этим ему не удалось остановить действие плана искупления, следующей целью сатаны было сокрушить зарождающуюся веру христианства, прежде чем она могла распространиться. Дьявол преуспел в этом. убив большинство апостолов, в том числе и Павла. Он даже вдохновил римского императора Нерона издать закон о запрещении христианства, в результате чего тысячи христиан умерли за свою веру. Однако сатана не смог остановить распространение Евангелия, поэтому он изменил свою тактику и примкнул к церкви. Выдавая себя за верующего, он систематически извращал слова, которые проповедовал Павел. Дьявол намеревался покорить прихожан изнутри. Не забывайте учение в семи периодах церкви о том, что Бог ненавидит дела николаитов. Само слово «николаиты» значит «покоряющие прихожан». Сатана изрядно работал, чтобы удалить из церкви руководство Святого Духа и заменить его человеческим руководством. Он воздействовал на определенных людей, делая их начальствующими над людьми. Его перспективная цель заключалась в том, чтобы в конечном счете всеми людьми управлял один руководитель. Этот план начался не с одних лишь дел. Начался он тихонько и еле приметно, как дух среди людей. Дух, который клонил их к формированию организации. Затем от духа он перешел в форму высказывания, а позже – в дела. И эти дела постепенно принимали форму доктрин, и в итоге, когда римский император Константин принял христианство и сделал его официальной религией Римской империи, эти доктрины стали законом. Чтобы эта радикальная перемена пришлась по вкусу всем гражданам его огромной державы, он смешал учение христианства с некоторыми элементами язычества. Поэтому эта религия была вполне приемлемой и удобной для каждого, кто ее придерживался. Для управления этой официальной государственной религией Константин организовал римско-католическую церковь. В 325 году он провел заседание Церковного совета в Никее, Вифинии, на территории нынешней Турции, где церковные доктрины были рассмотрены и утверждены голосованием присутствовавших епископов. Они согласились верить в триединого Бога, то есть одного Бога в трех личностях. Они утверждали, что каждая личность Божества равноправна остальным двум. С этих пор заблуждения стали неимоверно умножаться. В конечном счете, когда Папа Римский был избран на должность лидера Римско-католической церкви, сатана достиг своей цели, поставив одного человека главенствовать над всеми людьми. Белый конь символизирует то, как безобидно все это началось. В одном из своих писем-посланий апостол Иоанн говорит ранней церкви, что дух Антихриста уже находится на земле. С самого начала сатана желал быть коронованным как царь и чтобы ему поклонялись как Богу. Однако дух короновать невозможно. Когда же языческий Рим стал папским Римом, и Папа Римский был увенчан как владыка Римско-католической империи, тогда сатана смог получить корону-венец. Дух Антихриста вошел в Папу Римского, который стал лжепророком, преподающим ложное слово. На протяжении многовековой истории лжепророки-преемники шли вереницей один за другим. Римская католическая церковь сделалась великой блудницей, о которой говорится в 17 главе книги Откровения, извращая Божье Слово и оскверняя весь мир своими блудодеяниями, то есть своими антихристовыми учениями. Все, что против Слова, является антихристом, потому что Христос есть Слово. В конце концов, у этой великой блудницы появились дочери, которые переняли разновидности антихристовой системы своей мамаши. К концу времени этот лжепророк, о котором идет речь в Откровении 13, станет зверем и возьмет полный контроль над мировой экономикой в это последнее время великой скорби. Невесты Христа в это время там не будет, она будет восхищена на брачный ужин Агнца. Этот последний папа римский будет гением, суперменом, который временно спасет мир от политико-экономического бедствия. Римская католическая церковь заключит завет-договор с евреями. Похоже, на Ближнем и Среднем Востоке наконец наступит мир и спокойствие. На некоторое время политические действия этого понтифика будут настолько успешными, что политические и религиозные лидеры по всему миру будут подчиняться его руководству. Во втором послании к Фессалоникийцам 2:3-12 Павел сказал, что Бог позволит этим людям поверить лжи этого зверя, и их заблуждение осудит их. В Откровении 13:8 говорится, что все живущие на земле будут поклоняться зверю, кроме тех, чьи имена написаны в книге жизни Агнца. Наконец, Рим нарушит свой договор с евреями, и зверь сбросит маску, показывая свою настоящую зверскую натуру. Никто не сможет покупать или продавать, если у него или у нее не будет клейма зверя. Зверь будет преследовать и даже убивать тех, кто будет противостоять ему. Остаток неразумные девы будут сопротивляться зверю, идя на смерть. Билл сказал: «Запомните, антихрист и зверь – это один и тот же дух». Подытоживая объяснение первой тайны, Билл говорил, что всадник на этом белом коне представляет три стадии одной и той же сатанинской силы, пожалуй, демонической троицы. Во-первых, он является духом антихриста, преподавая людям учение николаитов. Антихрист он потому, что противится учениям Павла, посланника первого церкви периода. Во-вторых, он становится лжепророком, папой римским, преподавая ложное слово, уча об иерархии римской католической церкви и отвергая Библию как наивысшую Божью власть на земле. В-третьих, он становится зверем. Сила и власть сатаны достигают своей вершины в последнее время и воплощаются в сверхчеловеке, коварство и обольщение. Вторая печать. Откровение, 6 глава, с 3 по 4 стихи. Во вторник вечером Уильям Бранхам начал свою проповедь с обзора предыдущих проповедей в этой серии и затем поделился со своими слушателями закулисной информацией, ставшей основанием для данной его темы. Он обратил их внимание на последовательность событий в первых четырех запечатанных тайнах. Когда Агнец вскрывает печать, одно из четырех животных, окружающих престол Отца, провозглашает в небесах. События в каждой печати происходят последовательно, от начала до конца. Когда раскрывается тайна, посланник церкви периода ухватывает дух этого откровения и возвещает его данному периоду церкви. В результате этого начинается духовная война, которая заканчивается временным судом, когда большинство людей, живущих в то время, отвергает откровение для этого церкви периода. Не забывайте, что истина, утвержденная Павлом в первом периоде церкви, была впоследствии сведена на нет лжеучителями. Поскольку промежуточные посланники семи периодов церкви с второго по шестой церкви период были реформаторами, а не пророками, они не полностью понимали слово, которое они пытались восстановить. Они оставили много несвязанных нитей, свисающих с кружева их теологии. Согласно Откровению 10:7, посланник седьмого периода церкви соберет эти несвязанные нити учения и разъяснит их для церкви. Большинство людей в последнее время отвергнут этого седьмого посланника, провозглашающего окончательный суд. Однако некоторые люди прислушаются к нему и примут его послание. Дойдя до половины своей проповеди, Билл прочитал 3 и 4 стихи 6 главы книги Откровения. «И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: „Иди и смотри“. И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч». Прочитав вторую печать, Билл объяснил свое откровение. Всадник на этом рыжем коне – тот же самый наездник, скакавший на белом коне. И это опять-таки сатана, всего лишь меняющий коней, то есть изменяющий способ своего нападения на истинную церковь. Сатана ведь заправляет всей мировой политикой. Он манипулировал церковной и государственной политикой в Римской империи, пытаясь воздвигнуть там платформу, которая позволила бы лжепророку взять управление церковью в свои руки. Сатане, наконец, удалось это осуществить на Никейском соборе в 325 году, когда церковь и государство соединились, насаждая семена, из которых впоследствии выросла Римская католическая церковь. Заполучив политическую власть, Церковь теперь могла навязывать свои догмы населению империи и могла преследовать и даже убивать тех, кто не соглашался с ее учениями. Этот рыжий конь символизировал кровь христианских мучеников, умерших от меча первого лжепророка, понтифика Дамасия, 304 по 384 годы нашей эры и последующих лжепророков, которые являлись римскими папами, кардиналами или епископами фальшивой христианской церкви. Чтобы как следует втолковать этот пункт, Билл привел выдержки из исторической книги Хейзелтина о ранней христианской церкви. Как же это произошло? Он отметил, что у блаженного Августина Гиппонского, знаменитого католического епископа IV века, была возможность принять Святого Духа, но он его отверг. Много лет спустя Папа Римский спровоцировал в Риме кровопролитное преследование всех тех, кого уличали в чтении произведений Оригена. В III веке нашей эры Ориген писал широко распространяемые письма, разоблачая в них коррупцию, которая вкрадывалась в церковь. Судья в Италии написал Августину, спрашивая его, считает ли он правильным убивать этих людей всего лишь потому, что они читали сочинения Оригена. Августин ответил, «Намного лучше, чтобы некоторые погибли от своего же огня, нежели все тело горело бы в вечном пламени гиены ада из-за их нечестивых раздоров». Последующие римско-католические лидеры использовали это утверждение Августина для оправдания своих кровавых злодеяний. Римская католическая церковь создала доктрину о преследовании инакомыслящих, которой она нашла оправдание, извратив урок, преподанный Иисусом в Евангелии от Луки в 14 главе с 16 по 23 стихи. В этом отрывке Священного Писания Иисус рассказал притчу о богатом человеке, который позвал людей на свой торжественный ужин. Когда же многие люди отказались принять его приглашение, богатый господин велел своим слугам наполнить свой дом, даже если им придется принуждать людей прийти на его пир. Римско-католическая церковь истолковала значение этой притчи так: «Если люди откажутся прийти в первую церковь Рима по приглашению, тогда церковь будет заставлять их прийти любым эффективным методом, даже если при этом придется прибегать к истязаниям». В 380 году римский император Феодосий издал свой первый указ: «Да будем мы верить в единое божество Отца, Сына и Святого Духа, равного величия во Святой Троице. Мы, то есть понтифик Дамасий Римский, Петр, епископ Александрийский и сам Феодосий, повелеваем, чтобы приверженцы сей веры назывались католическими христианами. Мы клеймим всех бессмысленных последователей других религий позорным именем еретиков и запрещаем их тайные молельни называть церквями. Кроме осуждения божественным правосудием, их ожидает тяжкое наказание, которому наша власть, ведомая небесной мудростью, найдет надлежащим подвергнуть». Этот эдикт открыл последние ворота, что позволило тому кроваво-рыжему коню второй печати свободно скакать по всей земле на протяжении многих эпох. Его демонический всадник своим мечом убивал миллионы людей, противившихся его плану. Шмукер в своей книге «Славная реформация» утверждает, что к 1850 году Римская католическая церковь погубила по крайней мере 68 миллионов людей, которые осмеливались противодействовать ее учению. В символах второй печати видно, что у сатаны есть власть взять мир с земли. Кровопролитные походы этих лжепророков на протяжении многих веков достигнут кульминации в том звере с семью головами, который описывается в Откровении 13. Семь голов символизируют семь холмов, на которых был основан Древний Рим. В Откровении 13:18 сказано: «Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666». В этой же проповеди Билл объяснил число зверя. Он совершил поездку в город-государство Ватикан, находящийся в Риме, и лично видел знаменитую тройную корону-тиару, которую на протяжении столетий носили римские папы во время своих коронаций. У этой короны три яруса или уровня, означающие мнимые полномочия понтифика над землей, чистилищем и небесами. На этой тиаре написаны латинские слова «Vicarius Filii Dei», означающие «наместник Сына Божьего». Католическая церковь верит, что их папа римский является викарием Христа на земле, то есть понтифик является заместителем или преемником Христа на земле. В Библии говорится, что нужно вычислить число зверя. Если эту латинскую фразу «Vicarius Filii Dei» рассмотреть как математическую задачу, используя римские цифры и их значение, то сумма этих римских цифр будет равна 666. В Откровении 17 римско-католическая церковь описывается как блудница, едущая верхом на багряном звере. Жители земли упиваются вином ее духовного блудодеяния, а сама-то она упоена кровью христиан, которых она убила. В книге Откровения женщина символизирует церковь. В Откровении 17 говорится, что эта женщина с дурной славой является тем великим городом на семи холмах, правящим над земными царями. Единственный город, соответствующий такому описанию, это Рим. И единственная церковь, господствующая над всем миром, из такого места – это Римская католическая церковь. Иисус сказал: «Все, взявшие меч, мечом погибнут». Римско-католическая церковь на протяжении веков использовала физический меч для упрочения своего правления. Однако в Библии также сказано о духовном мече, который в конце концов уничтожит сатану и его владычество на земле. Когда Иисус Христос возвратится, из уст Его будет исходить острый меч, которым Он будет поражать народы. Слово Божье является тем духовным мечом, который в конечном счете одержит победу. В послании к Евреям 4:12 сказано: «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого». Третья печать. Откровение 6 глава, с 5 по 6 стихи. Встав рано утром в среду, Вильям Бранхам помолился и затем прочитал в Библии описание третьей печати. «И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: „Иди и смотри“. Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий две чаши весов в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: „Хиникс пшеница за динарий, и три хиникса ячменя за динарий, елей же и вина не повреждай“». Прежде чем свет занимавшейся зари ласково коснулся его окна, Святой Дух вошел в комнату и снял печать, хранившую третью тайну. Оставшуюся часть дня Билл провел в молитве и изучении Библии, ища места Писания, подтверждающие это откровение. В среду вечером во время служения он учил о том, что тот же всадник, скакавший прежде на конях белого и рыже-красного цвета, теперь в третий раз сменил своих лошадей. Вороной конь символизирует темное средневековье и тьму духовного неведения. На протяжении многих веков католическая церковь господствовала над мышлением большинства людей, утверждая, что ее учение было божественно посланным от Бога. Необразованное простонародье никак не могло проверить это утверждение, потому что немногие люди имели доступ к Библии. Для истинных христиан это были годы тьмы и мрака. На протяжении церкви периодов Средневековья представители истинного Божьего семени держались за свою веру чуть ли не кончиками пальцев, иногда руководствуясь всего лишь неотступным чувством в своей душе, которое подсказывало им, что нечто в духовной сфере было разбалансировано. Этот дисбаланс представлен в виде меры или весов с чашами, которые всадник держал в своей руке. Весы с чашами – это приспособление для взвешивания, состоящее из горизонтального коромысла, точка вращения которого расположена по центру. На обоих концах этого коромысла висят одинаковые чаши. Когда чаши пустые, перекладина весов находится в совершенно горизонтальном положении. В качестве стандарта используются гири общепризнанного веса, которые помещаются на одну из чаш весов. Когда на противоположную чашу кладут предмет неизвестного веса, его затем сравнивают с весом эталонных гирь. В Чашу на стандартной стороне весов добавляют или отнимают гири, пока обе чаши полностью не уравновесятся. Таким методом можно точно определить вес любого предмета. Однако точность этого измерения зависит от достоверности используемых эталонных гирь. Неправильный стандарт приведет к неточным результатам. Используя Римско-католическая церковь в качестве своего стандарта Библию, этих лет тьмы и мрака не было бы. Библия и церковь пришли бы в равновесие. Однако Римско-католическая церковь решила в качестве своего эталона использовать суждения и указы римских пап. Поступали они так потому, что это давало церковным лидерам больше власти над простонародьем. Это символизируется продажей пшеницы и ячменя, которые являются основными продуктами питания для поддержания жизни. Упрочив своего понтифика как главу верховной власти, Римская католическая церковь развила свои обряды и традиции – новенну, епитимию, индульгенции, мессу и чистилище. Ничто из этого вообще не основано на Священном Писании. К тому же, католические лидеры хитро создавали свои вероучения. Пытаясь придать своим догмам законность и достоверность, они придумывали им такие названия, как «апостольский символ веры». Однако апостолы Христа вообще не говорили ничего из того, что содержится в этом вероучении символа веры. Если у апостолов и было какое-нибудь вероучение, так это то, которое произнес Петр в день Пятидесятницы. «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Именно это проповедовали все апостолы, зная, что у Петра были ключи к Царству Небесному. Покаяние и водное крещение во имя Иисуса Христа отворяют эту дверь. Иисус сказал: «Я есть дверь». Когда этот всадник на вороном коне начинает свою скачку, для Божьих детей наступает темное время. В Библии сказано, что мужчина или женщина могут жить вечно единственным способом – это верой в Иисуса Христа. Католическая церковь внесла путаницу в этот простой план спасения, подмешав к нему человеческие дела, такие как посещение церкви, исповедание священникам, епитимии, молитвы к Марии и другим умершим святым и целую уйму прочих условий и требований. Как же истинные верующие могли видеть истину, имея ограниченный доступ к Библии? Однако у Бога есть ответ. Посреди четырех животных, окружающих престол Божий, раздается голос. Это голос Агнца, говорящий: «Елей же и вина не повреждай». Елей символизирует Божий Святой Дух, а вино – возбуждение от откровения, которое исходит от Божьего Духа. Когда Святой Дух показывает кому-нибудь, что Иисус есть Христос, и это откровение возбуждает верующего сильнее, чем естественное вино. Обратите внимание на самарянку, которая встретилась с Иисусом у колодезя Иакова. Когда она осознала, что Иисус был Христом, она пришла в такое возбуждение, что побежала в город и рассказала об этом всем, кого знала. Даже хотя согласно культурно-нравственным и общественным обычаям тех времен ей не полагалось так поступать. В книге «Деяния апостолов» приводится больше примеров. Когда Святой Дух наполнил 120 человек в день Пятидесятницы, они выбежали на улицу и стали рассказывать всем встречным об Иисусе Христе. Эти 120 верующих были настолько возбуждены от своего откровения, что некоторые из наблюдавших подумали, что они напились сладкого вина. И это сила откровения, которую создала церковь. Когда Агнец сказал: «Елей же и вина не повреждай», он имел в виду вот что: «Не повреждай откровение о том, кем я являюсь, кто я есть». Не затмевай полностью это откровение. Есть горстка людей, у которых это откровение еще сохранилось. Сатана, ты можешь преследовать их тела, но не смей уничтожить это откровение, это семя. Хотя теперь, похоже, оно закопано в земле, позже оно даст всходы и разрастется. Я восстановлю все то, что пожирали саранча, червь, гусеница и жук. Эти четыре паразита-разрушителя, упоминаемые в Иаиле 1.4 и Иаиле 2.25, являются аналогами этих четырех коней, на которых скачет сатана в 6 главе книги Откровения. Четвертая печать. Откровение, 6 глава, с 7 по 8 стихи. Уильям Бранхам напомнил своей аудитории, что книга искупления была задумана и написана до того, как Бог создал мир. Вынашивая в разуме свои планы, Бог созерцал свое творение и предвидел его грехопадение из-за злодеяний сатаны, того лукавого ангела, который возжелал быть равным Богу. До появления первого атома водорода Бог избрал свою невесту и принял решение принести в жертву Агнца, таким образом обеспечивая искупление своего избранного народа. Сатана неустанно старается расстроить этот план, но Бога невозможно обвести вокруг пальца. Зачем же Бог открывает эти семь тайн, скрытых под печатями? Он делает это для того, чтобы показать своей невесте, как сильно он любит ее и что он совершил ради нее. Когда Ева отпала от Божьего Слова, Бог пообещал, что возвратит своих детей к тому первоначальному оригинальному Слову. Пока его дети ожидали возвращения этого первоначального Слова, Бог дал Израилю замену – систему очищения от греха, состоящую из обрядов и жертвоприношений животных. Однако кровь животных всего лишь покрывала грех человека, не удаляя само желание грешить. Тем не менее, Израиль пристрастился к этому заменителю. Когда же на землю пришло Слово Божие, воплощенное в человеке Иисусе Христе, израильский народ предпочел заменитель оригиналу. Они не распознали Слово, жившее у них перед глазами. Иисус был истинным Божьим Словом, завернутым в обличье естественного человека с кожей, костями, мышцами, нервами, кровью, разумом, характером и всем остальным. Иисус Христос пришел на землю с единственной целью – совершить искупление. Когда же евреи потребовали, чтобы Пилат распял Иисуса, они невольно осуществили тот план, задуманный Богом прежде создания мира. Иисус, изначальное Слово, стал тем же Божьим Агнцем, который мог полностью очистить человека от греха. Он доказал это, воскреснув из мертвых. Билл объяснил этот процесс очищения от греха на примере того, как капелька чернил падает в чан, наполненный отбеливателем. Чернила растворяются, распадаясь на составляющие их химические компоненты, так что от первоначального состава ничего не остается. Билл сказал: «Каждый заново рожденный верующий, истинный верующий, совершенно, абсолютно безгрешен перед Богом. Он не полагается на свои дела и кровь Иисуса, в которую погружено его исповедание, растворяет всякое пятно. В Библии сказано, рожденный от Бога не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить. Как же можно считать кого-то грешником, когда между тем человеком и Богом находится отбеливатель, кровь Иисуса Христа? Иисус сказал: «Итак, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенен». Да как же вообще мы можем стать совершенными? Однако Иисус этого требовал, а если Он это потребовал, то Он должен сделать это доступным, и Он это сделал Своей кровью. Спустя почти час, во время Своей проповеди, Билл наконец подошел к Своей основной теме на этот вечер. Он прочитал Откровение 6 главу с 7 по 8 стихи. «И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: „Иди и смотри“. И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя Смерть, и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертую частью земли, умерщвлять мечом и голодом и смертью и зверями земными». Билл объяснил, что на этом бледном коне ехал тот же самый всадник, который скакал на трех предыдущих конях. Его бледная масть символизирует смесь трех коней – белого, рыжего и вороного. То есть, в духовном смысле, смесь религиозных, политических и демонических сил в последнее время. Обратите внимание, что этот таинственный всадник оставался безымянным, когда скакал на трех предыдущих конях. Теперь же всаднику на этом бледном коне дано имя «Смерть», и ад следовал за ним. Точно как физическая смерть всегда сопровождается адом, в данном случае он означает могилу. Духовная смерть также всегда сопровождается адом. Под этой преисподней подразумевается озеро Огненное. Это будет вечным отделением от Бога. Организационная система, которую сатана создал и преподносил под соусом истины, является в действительности кладбищем духовной смерти. Билл подчеркивал, что он не против людей в тех организациях, он выступал против системы, которая управляла ими и связывала их своими заблуждениями. Пока сатана тиранствовал на протяжении церквопериодов, скача во весь опор и сокрушая все на своем пути, Бог не бездействовал. В Исаии 59:19 сказано: «Когда враг придет, как наводнение, Дух Господень поднимет знамя, штандарт против него». Четыре живых творения, охраняющие Божий престол, это те же самые существа, которые говорили Иоанну при открытии этих четырех печатей. Они представляют силу четырех Евангелий – Матфея, Марка, Луки и Иоанна, которые охраняют престол с востока, запада, юга и севера. Более того, они символизируют Божью силу, которая определенным образом распределялась на протяжении семи периодов церкви, чтобы срывать атаки сатаны, обрушивающиеся на невесту Христа. У первого живого существа был лик, как у льва. Это означало воздействие Иисуса Христа, льва от колена Иуды, который удерживала его церковь в целостности в первом церквопериоде посредством свежего откровения его слова. В то время как сатана пытался извратить эту новую веру, Христос вдохновил Матфея, Марка, Луку и Иоанна написать четыре Евангелия, и он также вдохновил Петра, Иакова, Иоанна и Павла написать послания, которые навсегда утвердили истину. Рукописи этих Божьих мужей переписывались и распространялись среди всей ранней церкви, что предоставляло христианам реальную основу для их духовного откровения Иисуса Христа. У второго животного был лик, как у тельца или вола. Поскольку вол является вьючным животным, это самый подходящий дух, который помогал истинным христианам устоять во время тиранства и преследований, которые происходили во втором и третьем церквопериоде. Влияние живого существа, подобного тельцу, перешло и на четвертый период церкви. Точно как церквопериоды во времени перекрывают один другой, так и эти защищающие духи действуют, заходя друг за друга. К тому же телец – это жертвенное животное. Этот дух или помазание тельца также помогало тем христианам, которым приходилось идти на смерть за свою веру. У третьего животного был лик, как у человека. Это был дух мышления, интеллекта и проницательности. Бог использовал такое выражение своего естества, чтобы вдохновить Мартина Лютера и других реформаторов для тщательного изучения Библии. Это помазание человеческого остроумия помогало им избавляться от непосредственной власти Рима. Благодаря изобретению печатного станка в 1440 году и последующему переводу Библии на языки и наречия простого народа, все больше людей смогли сами читать то, что сказал Бог, и сравнивать Божье Слово с доктриной и действиями римско-католической системы. Посредством влияния этого духа разума и мышления Божьи избранные в пятом церквопериоде отвернулись от католицизма, и их понимание Библии продолжало возрастать на протяжении шестого периода церкви. Они делали все, что было в их силах, используя свой интеллект. Однако человеческий ум мог довести церковь только до определенного отрезка духовного пути. Одно столетие сменялось другим, и в то же время увеличивалось количество трактовок и истолкований Библии. Христианские движения постоянно дробились и перегруппировывались, образуя непрестанно растущее множество деноминаций и культов, причем все они основывались на Библии. Такая неразбериха была только на руку сатане, и он воздействовал на многих христианских лидеров. Они подходили к истине достаточно близко, но затем он извращал истину так, чтобы она не была полноценной. Однако Бог приберег на последний церквопериод еще одно животное и силу для борьбы с этим духовным замешательством и для приготовления церкви к возвращению Христа. У четвертого существа, охранявшего престол, был лик, как у орла. Поскольку орел может летать выше и видеть дальше любой другой птицы, он является прообразом пророка для язычников. Этот пророк, наполненный духом Илии, будет проповедовать в последнее время. Одно из его поручений будет заключаться в том, чтобы восстановить для церкви первоначальные апостольские учения. Он не будет выходцем из теологического колледжа, потому что, будь он таковым, он имел бы склонность вернуться к тому, что преподавали ему его учителя. Как Илия в былые времена, этот пророк также противостанет организованным религиозным системам своих дней. Это задание будет сопряжено с трудностями и одиночеством. Однажды Илия Фесвитянин подумал, что в Израиле он был единственным, кто остался верным Божьему Слову. Затем Бог сказал ему, что 7000 человек не преклонили колени и не поклонялись извращенной религиозной системе, господствовавшей на той земле. Так будет и в последнее время. Хотя в конце мировой истории будет только один пророк для язычников, тот же самый дух орла в последние дни вдохновит некоторых христиан верить посланию этого пророка. Эти люди будут в меньшинстве, возможно, всего лишь 0,01% мирового населения. Сатана извратил христианскую церковь духом организации. Когда Мартин Лютер и другие реформаторы оторвались от мамаши организации, у них была истина на их время. Однако многие их последователи придерживались той основной организационной системы, которая ведет к смерти. И эта церковная система хвалится, якобы она царица, таким образом подражая невесте Христа. Однако предстоит грандиозная развязка. Жизнь и смерть – две величайшие силы Вселенной встретятся в битве. На своем бледном коне смерти сатана выступит в бой против Иисуса Христа, который будет на белоснежном коне жизни. Легионы сатаны, те, кто верит в его систему, будут сражаться с Божьими воинствами. Теперь всадник на бледном коне держит меч, символизирующий всевозможные методы, которыми сатана может умерщвлять как физически, так и духовно. Бог победит сатану духовным мечом своего вечного слова. Поражены будут лжепророк, зверь и те, кто поклоняется образу зверя. Позже они будут уничтожены в озере Огненном. Следовательно, ад не может быть вечным, потому что в конечном счете он также будет уничтожен в озере Огненном. В Библии говорится о тех людях, которые подвергнутся суду вечному, казни огня вечного и наказанию вечной погибели. Суд, огонь и погибель будут постоянными, долговременными. Однако люди, которые подвергнутся этому суду и уничтожению, не могут быть вечными. Вечно жить будут только те люди, в которых живет Святой Дух Иисуса Христа. Пятая печать. Откровение, 6 глава, с 9 по 11 стихи. В пятницу утром Билл проснулся до рассвета, вошел в свой рабочий кабинет и прочитал Откровение, 6 главу, с 9 по 11 стихи. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божье и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, о Господь, святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. Во всех книгах-комментариях о пятой печати, которые Билл когда-либо читал, авторы сошлись во мнении, что эти люди были христианами, преданными мученической смерти за свою веру. При таком образном описании это казалось логичным и обоснованным. Затем в комнате внезапно появился столб огненный и развеял все человеческие рассуждения и толкования. Пока Билл пристально смотрел прикованный к месту этим сверхъестественным светом, раскрывавшееся видение перенесло его в другое измерение. Увидев души, находящиеся вокруг жертвенника, он узнал о том, кем они являются на самом деле. Потом видение еще больше развернулось, показывая ему другие группы, в том числе и 144 тысячи евреев, которые будут запечатлены во время великой скорби последнего времени. Билл также увидел пять пришествий Илии на протяжении всей многовековой истории. Он увидел, как 4 раза Илия появлялся в одиночку. Затем в пятый и заключительный раз Илия пришел, проповедуя евреям, во время завершительного периода великой скорби. Только в этот раз он стоял там не один. Билл внимательно наблюдал, пока не осознал, кто стоял с Ильей. В этот вечер Билл объяснил собравшимся в церкви то, что он узнал. Семь печатей не проявляются в строго хронологическом порядке. Первые четыре печати последовательны во временном отрезке, однако три остальные непоследовательны. События там описываются в таком порядке, что некоторые из них происходят внахлёст. Невеста Христа возносится на брачный ужин в конце третьей главы книги Откровения и вновь появляется только в 19 главе, когда она возвращается на землю со своим женихом, царем Иисусом. Поэтому пятая и шестая печати не имеют никакого отношения к языческой невесте Христа. Обратите внимание, что четыре определенные живые существа объявляют о раскрытии первых четырех печатей. Однако такое не происходит с остальными тремя печатями. Это потому, что невеста Христа уходит с земли в конце четвертой печати. В это же время Бог заберет свой защитительный дух из среды церкви. Именно поэтому во время шестой печати Антихрист будет действовать беспрепятственно. Кто же эти люди, которые при раскрытии пятой печати показаны стоящими вокруг небесного жертвенника? Они не были христианами, преданными мученической смерти, как об этом предполагало так много библейских учителей. Они были убиты за Слово Божье и за свидетельство, которое они имели, а не за какую-либо взаимосвязь с Иисусом Христом. Это были евреи, которые оставались верными законам Моисея. Эта группа состоит из всех тех евреев, которые умерли как мученики за свою веру в период между смертью Христа в 33 году нашей эры и вознесением языческой невесты, которое еще должно произойти. Обратите внимание, что им были даны белые одежды. Члены невесты Христа получают свои белые одежды в тот момент, когда они принимают Иисуса Христа как своего Спасителя. Также заметьте, что люди этой группы взывают о мести, что является обычной реакцией при ветхозаветном законе Моисея, когда суровое правосудие требовало отдать глаз за глаз, зуб за зуб. Христиане не жаждали бы отмщения. Иисус учил своих последователей любить их врагов и прощать их. Этим евреям были даны белые одежды потому, что Бог частично ослепил их глаза к принятию истины, чтобы у язычников была возможность войти в Божье Царство. В послании к римлянам 11:25 утверждается, что ожесточение, ослепление, произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников. В Деяниях апостолов 15:14 Петр разъяснил, что Бог пожелал взять из язычников народ ради имени Своего. После того, как невеста Христа будет восхищена на брачную вечерю Агнца, люди, оставшиеся на земле, подвергнутся ужаснейшей скорби, какой еще раньше не было. В то время, когда 144 тысячи евреев примут послание двух свидетелей, они будут запечатлены в Божье Царство. Хотя в Библии не указываются имена этих двух свидетелей, Билл определил, что это Илия и Моисей. В Откровении 11:6 сказано, они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю в дни пророчествования их, и имеют власть над водами, превращать их в кровь и поражать землю всякую язву, когда только захотят. Илия, фесвитянин, управлял дождями, а Моисей поражал землю язвами. После того, как Моисей и Илия ушли с этой земли, они снова появились и разговаривали с Иисусом на горе Его Преображения. Это означает то, что эти два пророка еще должны исполнить определенное служение на этой земле. В период великой скорби эти два свидетеля будут проповедовать евреям то же самое послание, которое 4-й Илия проповедовал язычникам в последнем церквопериоде. Когда 144 тысячи евреев распознают Иисуса Христа как своего Мессию, они начнут прискорбно рыдать и раскаиваться в том, что ранее отвергли Его. Бог утешит их, объяснив, что все это было совершено с определенной целью, чтобы язычники могли получить спасение. История о том, как Иосиф открылся в Египте своим братьям во время голода в земле Ханаанской, является прекрасным прообразом того, как Иисус откроет себя 144 тысячам евреев в период великой скорби в последнее время. Обратите внимание, что языческая невеста Иосифа находилась во дворце, когда Иосиф открывался своим братьям. Шестая печать. Откровение, 6 глава, с 12 по 17 стихи. На протяжении всей этой недели Уильям Бранхам спал ночью в среднем только по 3 часа. В субботу утром он снова встал до появления зари и пошел в ту комнату, где всю эту неделю он провел в молитве и изучении духовного материала. Он открыл Библию и прочитал Откровение 6 главу с 12 по 17 стихи. «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои, и небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих». И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысячи начальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелье гор, и говорили горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто сможет устоять?» Каждый день большую часть времени Билл проводил в своем рабочем кабинете. Кушал он в доме своих соседей, у Бэнкса и Руби Вуд. Иногда Бэнкс ездил с ним пообедать в ресторан, но после обеда Билл всегда спешил вернуться в свой рабочий кабинет и продолжать изучение слова. Ему не хотелось, чтобы что-то отвлекало его от его цели. Как-то в субботу днем столб огненный озарил комнату Билла и перенес его в будущее, где он увидел землю, стонавшую и содрогавшуюся, как женщина при родах. Когда видение покинуло его, он был настолько ошеломлен и потрясен, что едва дышал. Встав со стула, Билл вышел из дома и стал расхаживать по своему дворику. Прохладный мартовский воздух слегка освежил его. Знакомый вид газона и деревьев немного успокоил, а при виде больших кучевых облаков, плывших по небу, ему стало намного легче, так что он смог, наконец, возвратиться в свой кабинет и продолжить изучение. В этом видении ему были показаны такие ужасные события, которые надвигаются на землю, что он понял, что не сможет много сказать людям об этом, иначе он чрезмерно их напугает. Однако мельком он также увидел красивейшую новую землю, выходившую из недр прежней земли. Он подумал: «О Боже, они не должны упустить это! Мне следует достичь, пробудить аудиторию и подтолкнуть их! Иисус, я знаю, что не смогу это сделать! Ты сказал, что никто не может прийти к Тебе, если не привлечет его Отец! У меня есть единственное утешение! Ты также сказал, все, которых дал мне Отец, ко мне придут!» Во время этого вечернего служения Билл объяснял, что шестая печать высвобождает и низвергает суд на грешный мир, который отверг Божий план спасения. Тогда языческий период закончится. В это время невеста Христа уходит с земли, восхищенная на брачную вечерю, и Бог переводит свое внимание на завершение плана искупления евреев. В Израиле внезапно появятся Моисей и пятый Илия, проповедуя евреям то же самое послание, которое четвертый Илия, посланник седьмого церкви периода, проповедовал языческой невесте. Тогда 144 тысячи правоверных евреев примут Иисуса Христа как своего Мессию. Шестая печать нарушает функционирование и ход естественного мира. Начинается она с ужаснейшего землетрясения, за которым следует извержение вулканов, ядерная война и другие страшные бедствия. Во временном отрезке шестой печати звучат семь труб, происходит три горя и обрушиваются семь последних язв. Обо всем этом упоминается с 8 по 17 главах книги Откровения. Все язычники, отвергнувшие Христа, будут пытаться скрыться от его яростного гнева. Покаяться тогда будет слишком поздно. Когда Божья милость отвергается, остается ничто иное, как пожинать последствия его гнева. Шестая печать раскрывает объем и чреватость тех ужасных последствий. У шестой печати есть еще один аспект, заключающий в себе огромную важность для будущего людей. Запомните, что все эти семь тайн, скрытые под печатями, составляют весь план искупления. Первые четыре печати относятся к семи периодам церкви и показывают, как Бог использовал дух существ, подобных льву, тельцу, человеку и орлу, чтобы защищать языческую невесту от всех попыток дьявола уничтожить ее. Ослепленные евреи прошедших периодов получат свое искупление под пятой печатью, а под шестой печатью во время заключительной великой скорби искупление получат 144 тысячи нынешних евреев. Однако земле также нужно искупление. Когда сатана завлек Еву в грех, в результате этого Каин и его потомки осквернили человечество политическим, моральным и религиозным развращением. С тех пор прошли тысячи лет, и теперь человечество, в свою очередь, осквернило естественный мир. Шестая печать очищает саму землю. Итак, у шестой печати тройная цель. Первая. Она очищает языческую церковь, оставшуюся на земле после восхищения невесты Христа. Эти оставленные христиане являются неразумными девами, упоминаемыми в 25 главе Евангелия от Матфея. Сопротивляясь клейму зверя, они очистятся от своего неверия, и им будет дарована милость во время великого суда у Белого престола. Вторая. Шестая печать очищает еврейский народ. Это далее раскрывается в 7 главе Откровения, а также под семью трубами и при трех великих бедствиях, упоминаемых в 8, 9 и 11 главах. Третья. Шестая печать очищает землю. Это подробнее изложено в Откровении 15 и 16, где говорится о том, как семь чаш, содержащих семь последних язв, будут излиты на землю. В шестую печать также включены события из Откровения 17 и 18, суд над великой блудницей и ее дочерями, и их уничтожение. Они являются теми сатанинскими системами, которые с самого начала пытались расстроить план искупления и заменить его фальшивыми планами. Два свидетеля из 11 главы Откровения будут управлять многими из этих проявлений Божьего суда. Обратите внимание, что после начального землетрясения солнце стало мрачно, как власеница. В Исходе, в 10 главе с 21 по 23 стих, когда Господь велел Моисею поднять руку к небу, опустилась густая тьма и пребывала три дня. Произошло это как раз перед тем, как Бог избавил Израиль от его рабства в Египте. В последние дни Моисей вновь наведет тьму, как раз перед тем, как Бог избавит 144 тысячи евреев от духовной слепоты, и они примут Иисуса Христа как своего Мессию. Вопросы и ответы по печати. В воскресенье утром 24 марта 1963 года Вильям Бранхам сказал своей аудитории, что никогда раньше ему не доводилось трудиться так глубоко в Божьих сферах, как на этой неделе. Хотя во время его исцелительных служений происходило небывалое количество чудес, эти собрания неимоверно превзошли все предыдущие собрания с исцелениями и чудесами. На этой неделе он видел, как тот же самый Дух открывал истину. Большую часть этих восьми дней Билл провел в уединении в комнате, находясь в присутствии огненного столпа, иногда в течение часа за раз. Это было почти сверх его сил, так как человеческий разум может выдержать только ограниченный объем нагрузки. За свою душу он не боялся, ибо знал, что Иисус Христос навсегда искупил его. Тем не менее, присутствие Христа, самого Святого Духа в виде того света, охватывало Билла священным страхом, от которого его тело цепенело, и он словно лишался дара речи. Немало из того, что он увидел в той комнате, он не смел никому говорить, чтобы это не вызвало недоразумений и фанатизма среди людей. В это утро Билл не говорил о седьмой печати. Вместо этого он отвечал на вопросы, которые люди записали на бумаге и передали ему до начала служения. Ему хотелось, чтобы все вопросы имели отношение к шести тайнам, которые были теперь раскрыты. Большинство вопросов было связано с печатями, но некоторые люди спрашивали о таких темах, как Божье естество, водное крещение, брак и развод, ад, предопределение и семя змея. Кто-то задал вопрос об участи неразумных дев после того, как они упустят восхищение. Билл ответил: «Они умрут мученической смертью во время великой скорби и придут на свой суд после тысячелетнего царства, потому что в Библии сказано, что остальные из умерших не ожили, пока не окончилось тысяча лет. Затем произойдет второе воскресение. Праведные и неправедные будут судимы Христом и его невестой». Другой человек спросил об Илии, который придет к евреям во время великой скорби. Будет ли он самим Илией былых времен? Или же он будет современным человеком с духом Илии? Билл ответил: «Я не знаю. Я склонен верить, что это будет человек, помазанный духом Илии, потому что в Библии говорится: «почил дух Илии на Елисее», а Елисей поступал точно как Илия. Но я не могу сказать, что это именно так. Я не знаю, понимаете? Я с вами честен. Я не знаю». Еще кто-то спросил, было ли снятие первой печати исполнением 2 Фессалоникийцам, 2 глава с 3 по 4 стихи, раскрытием человека греха, сына погибели. Билл ответил: «Да». 7 печать. Откровение, 8 глава, 1 стих. В воскресенье вечером 24 марта 1963 года Вильям Бранхам в благоговении приступил к рассмотрению тайны 7 печати. Он прочитал 1 стих в 8 главе книги Откровения. «И когда он снял 7 печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса». Вот и все. Кроме этого, Иоанн больше ничего не написал об этой существенно важной печати, которая завершает книгу Искупления. Вообще не было никаких символов. Хотя в небесах все умолкли и замерли, Иоанн ясно осознавал ход времени. Билл объяснил, что в небесах было безмолвие, так как эта печать должна оставаться тайной. Если бы сатана узнал, что находится за этой печатью, он попытался бы извратить ее, точно как он неоднократно поступал в прошлом. В избежании этого 7 печать должна оставаться таинственной. Каким бы парадоксальным это ни казалось, однако именно в этом безмолвии и находится ключ к разгадке тайны. Билл упомянул несколько поразительных сходств между 7 печатями и разговором Иисуса в 24 главе Евангелия от Матфея. Иисус со своими учениками проходил мимо храма Ирода. Ученики говорили о впечатляющей архитектуре этого здания, когда Иисус сказал им, что храм будет разрушен. Позже, в тот день, его ученики спросили его о признаке, знамении его второго пришествия и кончины мира. Иисус ответил им, перечисляя различные события, которые должны произойти до этого. Билл показал, как некоторые из этих событий соответствуют 7 печатям. 1 печать. Всадник на белом коне. На поле действия выходит дух Антихриста. Совпадает с Матфея 24 глава 4 и 5 стихи, где Иисус сказал: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под моим именем и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят». 2 печать. Тот же всадник на рыжем коне, забирающий мир с земли. Идентично Матфею 24:6. Также услышите о войнах и о военных слухах. «Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец». 3 печать. Тот же всадник на вороном коне, отмеряющий весами пшеницу и ячмень, основные продукты питания, соответствует Матфею, 24 глава, 7 стих, начало. «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады». 4 печать. На бледном коне едет все тот же всадник, который, наконец, раскрывается под именем Смерть. Упоминается в Матфея 24 глава, 7 стих, конец и 8 стих. Моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезни. 5 печать. Души под жертвенником, взывающие о месте за то, что их убили. Совпадает с Матфея 24 глава, с 9 по 13 стихи. «Тогда будут предавать вас на мучение и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется. Шестая печать. Ужасные катаклизмы и бедствия во время великой скорби. Параллельно Матфею 24 глава с 29 по 30 стихи, где говорится: «И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою». Хотя Иисус упомянул содержание шести печатей, о седьмой печати Он сказал в Евангелии от Матфея 24:36 только то, что она является совершенной тайной. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Билл сказал: «Все воинство небесное молчало эти полчаса, когда была вскрыта эта тайна седьмой печати в книге Искупления. От этого их объял благоговейный страх. Почему? Что это такое? Так вот, никто из нас не знает. Но я расскажу вам мое откровение об этом. И не стоять мне на этой платформе сегодня, если я не получил откровение, которое открыло, что это состоит из трех частей. С Божьей помощью я поговорю с вами об одной из этих частей. Дело в том, что эти семь громов, которые он услышал гремящими, и ему было запрещено писать, в этом и заключается тайна, залегающая за этими семью последовательными раскатами громов. Билл ссылался на семь таинственных громов в 10 главе книги Откровения. Это были те семь голосов, которые Иоанн услышал и понял, однако ему было конкретно велено ничего не писать о них, несмотря на то, что под конец они будут играть решающую роль. Билл продолжал: «Так вот, по какой-то причине Бог позволил этим семи голосам прогреметь, потому что это должно наступить, понимаете? Ведь мы видим, что Христос, Агнец, взял в руку книгу, и Он открыл эту седьмую печать. Но видите, это сокрытая тайна, никто ее не знает». Это как раз соответствует тому, что Иисус сказал, что никто не будет знать о Его пришествии, и что также не будут знать об этой тайне семи громов. Так что вы видите, все это взаимосвязано. Вот столько на сегодняшний день у нас понимания о ней, потому что все остальное целиком раскрыто, а это не раскрыто. Но сидя в своей комнате, я увидел, как она раскрывается до этих семи громов. Дальше вот этого момента мы продвинуться не можем. Теперь мы видим здесь в завершенном виде по благодати Божьей все тайны шести печатей, которые ранее были запечатаны. И мы здесь понимаем, что седьмая печать не станет известной публично. Еще не пришел час раскрытия этой тайны. Так что мы дошли до этого момента, а все остальное станет известным как раз приблизительно в то время, когда Иисус снова явится на землю за своей невестой, или что бы ни произошло в то время. А до того времени давайте все просто молиться, жить добропорядочно, честно, по-христиански, ожидая Его пришествия. Затем Билл говорил о многих знамениях и видениях, которые являлись путеводными нитями, соткавшими сверхъестественное кружево этой грандиозной недели. Еще в 1955 году ему было показано видение, в котором он увидел три стадии своего служения, три рывка, после чего появилось видение о том таинственном тенте или кафедральном соборе. Семь лет спустя, в декабре 1962 года, Билл увидел видение об ангелах, которые посетили его в Аризоне, и затем с ним произошел сверхъестественный случай в каньоне Сабина, когда у него в руке появился меч царя. Наконец, несколько недель тому назад, те семь ангелов явились ему возле горы Сансет. Билл закончил эту проповедь следующими словами: «Так вот, видение плюс слово плюс история плюс церковь периоды – все это сливается воедино. Так что я воистину могу заявить, что насколько я понимаю и согласно Слову Божьему, и видению, и откровению, истолкование этих семи печатей является «Так говорит Господь».